прекрасно читавший с тобой вместе. Я пишу, как ты, и, подобно тебе, спускаюсь из фразы на несколько ступенек вниз, в полумрак скобок, где так давят своды и длится благоухание роз, что цвели когда-то. Милая, не ты ли, сила природы, то, что стоит за пятой стихией, возбуждая и нагнетая ее? И опять я почувствовал, будто сама природа твоим голосом произнесла мне «да», словно некой напоенный согласием сад, посреди которого фонтан, и что еще? Солнечные часы. О, как ты перерастаешь и обвиваешь меня высокими флоксами твоих цветущих слов! Они обменивались своими творениями и дивились чудному резонансу, который устанавливался между ними, несмотря на то, что языки были разными. Когда Марина, растянувшись на песке пляжа, читала стихи Рильке, ей чудилось, будто океанский прибой продолжается внутри нее. Когда она читала их, лежа в постели, под одеялом, ей чудилось, будто она покидает землю и возносится к небу, бесконечно высоко. «Что тебе сказать о твоей книге?» — спрашивает она, получив по почте «Дуинские элегии». Оба русских корреспондента Рильке и Цветаева, Пастернак, называли их «дуинесскими элегиями», примечание переводчика. «Высшая степень! Моя постель стала облаком!» Письмо датировано Днем Вознесения Христова, примечание автора. В тот же день, когда были написаны эти строки, 13 мая 1926 года, Цветаева узнала, что в Париже, в маленькой православной церкви на улице Крыма, ее бывший возлюбленный Константин Радзевич обвенчался с Марией Булгаковой, дочерью священника и философа Сергея Булгакова, примечание автора. Хотя Марина давно порвала с ним, она все-таки почувствовала себя преданной и уязвленной. Одновременно стыдясь и гордясь присущим ей инстинктом обладания, она на завтра признается Рильке: «Слушай, Райнер, ты должен знать это с самого начала. Я плохая, Борис хороший. И потому что плохая, я молчала. Лишь несколько фраз про твое российство, мое германство и так далее. О, я плохая, Райнер, не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог». Письмо от 14 июня 1926 года. Там же страница 138-139. Вот только цитата переврана. У Труая вместо сообщника написано наперсника, конфидента. Никакого отношения к Радзевичу это все не имеет. Все письмо посвящено отношениям Марины с Рильке, потому вообще непонятно, зачем сюда припутано сообщение о свадьбе Радзевича, о свадьбе которого она знала еще в апреле того же года. Видела с ним, обсуждала с ним это событие. Примечание переводчика. Эта переписка на троих с ее порывами, ее сомнениями, ее предчувствиями, ее приступами ревности и обидами, после которых вновь вспыхивал огонь любви, с ее метафизическим отчаянием вела то по-русски, то по-немецки, в зависимости от того, кому было предназначено послание. Образовавшийся вследствие этого, вопреки всем границам и над ними, любовный треугольник выглядел тем более странно, что Пастернак, словно пригвожденный к Москве, женатый отец семейства, видел до этого Марину лишь случайно и мимолетно, что Марина никогда в жизни не встречалась с Рильке и даже мечтать не могла о том, чтобы свести с ним знакомство. А Рильке, приговоренный болезнью на проживание в Швейцарии, медленно умирал и пытался обмануть ожидания смерти, воображая заоблачную любовь. Но именно эта игра зеркал, это возбуждение в пустоте, этот вызов всему, что можно пощупать, вдохнуть, попробовать на язык, и кружило больше всего голову Марине. Надпись, сделанная Рильке на его книге, присланной по просьбе Пастернака Цветаевой, вместе с первым письмом, песней звучала в ее благодарной памяти. «Касаемся друг друга. Чем? Крылами. Издалека ведем свое родство. Поэт один, и тот, кто нес его, встречается с несущим временами». Но внезапно и совершенно абсурдным манером женщина берет в ней верх над поэтессой. После того, как она радовалась невозможности личной встречи с Рильке, невозможности оказаться с ним лицом к лицу, ее вдруг охватывает такое естественное, такое простое и заурядное желание, что оно удивляет ее саму. «Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе. И еще, Райнер, не сердись, это ж я хочу спать с тобою, засыпать и спать. Чудное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто спать и ничего больше. Нет, еще зарыться головой в твое левое плечо, а руку на твое правое и ничего больше. Нет, еще даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще слушать, как звучит твое сердце, и его целовать. Смакуя каждое слово, она настаивает. «Почему я говорю тебе все это? Наверное, из-за страха, что ты увидишь во мне обыкновенную чувственную страсть, страсть рабства плоти».